Глава 13. С приходом Ваара установились относительная тишина и спокойствие. Относительные, потому что, несмотря на то, что Ислаав и Замалия вернулись на диван, недовольство все еще читалось на их лицах. Муженек обиженно пыхтел, а свекровь поджимала губы и бросала на меня непонятные взгляды. То есть я во всем виновата, да? Вот спасибо. Тишину прервал голос мамули. Я прошу прощения, но могу я узнать подробности этого странного дела? Что значит «уже женаты»? К счастью, мама смотрела не на меня, а на новоявленных родственников, причем преимущественно на зятя. Он и ответил. Согласно древним орочьим традициям, женщина, ответившая согласием и проведшая с мужчиной ночь, считается его супругой. Наверное, я должна была смутиться, но я лишь поморщилась, сомневаясь, что окружающие не в курсе, что я тут не просто так утро встретила. Слав же продолжил. Случается и такое, что высшие силы не дают согласия на брак. Но в нашем случае они полностью согласны. Его заявление меня так возмутило, что я не удержалась, хотя думала, что сумею не вспылить при всех и выяснить отношения уже наедине. Не получилось. Поправочка с твоим решением. Если бы я знала... То что? Оборвав меня на середине предложения, он недовольно сузил глаза, отчего моментально растерял все свое обычное добродушие и действительно превратился в грозного варвара. «То не сказала бы да! И ты это прекрасно знал и знаешь!» Прошипев, я поняла, что сейчас снова разразится скандал, и решила избежать его единственно возможным способом — покинуть поле боя. Даже встать успела. К сожалению, это все, что я успела сделать. Слав так резко сорвался со своего места, что я не удержалась на одной ноге и, отшатнувшись от неожиданности, вновь рухнула на диван. «Катя!» Судя по испуганному возгласу муженька, он беспокоился о моей травме намного больше меня. И теперь в его глазах было море раскаяния и озабоченности. «Тебе нельзя ходить!» А я и не собиралась. Я сложила руки на груди и закинула ногу на ногу. Отвернулась от него и пожаловалась маме. Вот так во всем. Шагу ступить не дает. Хотела добавить еще и сигареты спер, но вовремя прикусила язык. Мама о моем маленьком пагубном пристрастии не знала. Заботливый. Задумчиво протянув, словно для себя, мама, судя по озадаченно нахмуренному лицу, слабо представляла, как реагировать. «Ну, что сказать? Я заранее прошу прощения за свои слабые познания в этом вопросе, но почему вы считаете себя орком?» «Вообще-то мама логопед. В какой-то мере медик». Нет, в целом она была знакома с миром фэнтези, я приучила. Но, как и я, до последнего времени думала, что это не более чем вымысел. И если я порой задумывалась о том, что не прочь прикоснуться к сказке более плотно, то вряд ли она думала точно так же. Вопрос позабавил свекровь, и она иронично уточнила. А если быть честными до конца, то мой сын... Орк лишь наполовину. По отцу он гном. Скептично удивленное маминое лицо было достойно полотна художника, а уж оценивающий взгляд, которым она окинула моего поморщившегося муженька, так и вовсе отхватил бы престижную кинопремию. Я в деда пошел. Ворчливо объяснив свои, ну, никак не гномьи габариты, Слав вновь сел. Тамара Алексеевна, поверьте, моя раса в данном вопросе — момент абсолютно несущественный. Я ничем не отличаюсь от обычного человека, если только чуть иной энергетикой. Уверен, вам известно такое понятие, как шаманизм. Да, конечно. Считайте меня потомственным шаманом. Мама недоверчиво хмыкнула и покосилась на меня. А я что? Я кивнула. Она снова внимательно осмотрела зятя и вынесла вердикт. «Катюша, я, конечно, не слишком рада тому, что все так стремительно происходит, но раз уж происходит, и высшие силы не против, то сомневаюсь, что я в этой ситуации что-то смогу изменить. В любом случае, это ваше личное дело, и решать его вам двоим. Ты у меня девочка большая, не глупая, так что...» Пожав плечами, мама завершила свой монолог. «Понятно. Сама вляпалась, сама и разбирайся. В целом, иного я и не ждала от этой встречи. Прекрасно понимаю, что мама права. Это моя жизнь, и только мне решать, как и с кем я буду жить. Осталось донести эту мысль до родственников». Криво улыбнувшись мамуле, мельком глянула на часы, расположенные на одной из стен, и с удивлением отметила, что с момента прихода гостей минуло уже больше 1,5 часов. И не сказать, что я устала, но определенно была уже не прочь побыть одна. Допустим, на балконе с сигареткой. Протяжно вздохнув, привлекла к себе внимание всех без исключения. И если мама и свекровь одинаково понимающе улыбнулись, то Слав недовольно нахмурился. «Нет-нет, все в порядке. Ногу немного тянет». Не слишком солгав, потому что нога действительно немного ныла, самая малость, я натянуто улыбнулась. «Замалия, а вы к нам надолго? Одна или с Дариной?» «Одна». Поддержав тему, свекровь печально вздохнула. «Да и ненадолго, всего на 2 дней. У дочки сейчас очень непростой период в энергетическом плане, так что даже недолгие перелеты ей противопоказаны. На свадьбу мы обязательно прилетим. Я постараюсь настроить ее позитивно. Но раньше, боюсь, никак не получится, так что уж простите. Но лучше вы к нам». Она чуть помолчала. Судя по расстроенному вздоху, свекровь была искренна, чем очень располагала. Затем вздохнула вновь, но уже иначе, словно сбрасывая грусть и настраиваясь только на хорошее. «Я очень рада с тобой познакомиться, Катюша, и надеюсь, что ты все-таки не очень злишься на моего сына. Он бывает порывист и горяч, но не со зла, поверь. Искренне желаю вам достичь взаимопонимания как можно быстрее, причем по всем важным вопросам. А сейчас прошу прощения, но мне пора. Мчалась к вам с аэропорта так, что даже мужа не успела повидать». Тихо рассмеявшись, Замалия встала и, шагнув ко мне, крепко, но аккуратно обняла. Слав отправился ее провожать, оставив нас с мамой одних, но вернулся буквально спустя 2 минуты. Мамуля же, видимо, решив тоже не мешать молодоженам, также поднялась. «Катюша, думаю, все уже сказано, да и знакомство состоялось такое, что стоит слегка прерваться на осознание». Наши кривые ухмылки были абсолютно одинаковыми. «Давай, солнышко, созвонимся». Еще через 2 минуты мы остались одни, даже Вар куда-то под шумок испарился. Не став подходить сразу, Слав замер в арке и, опершись плечом о стену, сложил руки на груди, прожигая меня одновременно и недовольным, и задумчивым взглядом. Я не выдержала первой. Что? Нет, ничего. А что тогда так смотришь? Так. Просто так. Вздохнув, он подошел ко мне и обессиленно рухнул рядышком, умудрившись сделать это так удачно, что его голова оказалась у меня на коленях. Кать, не злись. Но не виноват я. Оно само. Веришь? Скептично осмотрев его раскаивающееся лицо, поджала губы. Лицедей. Иначе даже и не скажешь. Хочешь луну с неба? Вопрос был задан с такой надеждой, что я не удержалась, улыбнулась и отрицательно мотнула головой. А звезды? Я могу. И что я буду с ними делать? Мысленно покачав головой, поняла, что он тот еще манипулятор. Его позиция была невероятно выгодной, а мне даже руки толком некуда было деть. Либо поднять, что глупо и неудобно, либо на него сложить. Естественно, я выбрала второе, так как в таком положении ругать провинившегося варвара было бы кощунством. Правая рука легла ему на макушку, а левая — на грудь, отчего он моментально довольно прищурился, как кот, объевшийся халявных сливок. «А что обычно делают со звездами? Можно потолок украсить, можно в украшение вставить. Батя сейчас уже редко практикует, но, уверен, не откажет сделать любимой невестке отменный гарнитур». «Хорошо, я подумаю». Серьезно кивнув, немного помолчала, а затем тихо уточнила. «Вы о чем с мамой ругались? Только честно». Ни слова не поняла. «Какой, кстати, это язык?» «Орочий. И если вкратце, то в основном это был не литературный и непереводимый. Дед у меня в этом спец, а мама вся в него». Криво усмехнувшись, Слав умудрился пожать плечами. «А если с подробностями, то она очень злилась на то, что я поступил так же, как в свое время поступил отец». О! Признание удивило, и я с интересом потребовала. А поподробнее? Они познакомились, когда отцу было 30, но поженились буквально за 2 недели до критичного срока. Мама даже не подозревала о его чувствах, считая его очень хорошим другом, а отец был очень стеснительным. А еще она до последнего не знала о проклятии. Все самое главное произошло, когда они путешествовали в горах, куда отец пригласил ее на свидание, и гроза застала их в одном из труднопроходимых ущелий. Гномы в ущельях спецы. Вот. В его глазах отразилась пелена воспоминаний, и он проказливо улыбнулся. А еще мама очень боится грозы, и я уверен, на тот момент батя это уже знал. В общем, в той пещере они провели 3 суток. На 4-й их обнаружил дед, ну и, сама понимаешь, понял все с полувзгляда, кто и чем все это время занимался, и провел ритуал бракосочетания там же. Как потом подсчитали, мама была уже беременна мной, так что дед был прав на все 100. Да, сурово. И сильно она злилась? Очень. Батя вплоть до моего рождения у нее прощения просил. Не став скрывать семейные тайны и тем самым выдав мне очередную порцию информации для размышления, муженек довольно потянулся. «Катюша, поверь, все хорошо. Просто поверь. Скажи, чего ты боишься, раз так злишься? Злость же обычно появляется от страха и неизвестности, верно?» «Не всегда». Укоризненно поджав губы, я покачала головой. «Иногда злит отсутствие выбора и то, что решения принимают за тебя. Я даже скрывать не буду. Через месяц-другой твоей настойчивости, которая буквально сметает все на своем пути, я бы наверняка ответила согласием. Сама!» Не удержалась и рыкнула. «А этот неандерталец только расхохотался. Ну, гад лысый! Даже за волосы не схватишь, чтобы оттаскать от души!» «Не злись!» Накрыв мою левую руку своей, он лукаво улыбнулся. «Обещаю, я буду стараться так, что ты скажешь мне «да» сама. Договорились?» «Это он меня спрашивает?» Иронично хмыкнув, я кивнула. «Что ж, мне будет интересно на это посмотреть». «Вот и славно. Решено. Ты сегодня еще будешь работать или ну его?» «Буду», — заверила я, и он печально вздохнул. «И не вздыхай. Кто клуб хочет?» «Я». «Значит, вставай и неси меня работать». Развеселившись от того, как это прозвучало, похлопала его по груди, и муженек не стал тянуть. Подскочил, услужливо поклонился, затем подхватил меня на руки и со смехом, я вообще хихикала, как дурочка, отправился в кабинет. Там меня усадили в кресло, уточнили, не надо ли чего, огорчились, когда узнали, что ничего не надо, и, наконец, удалились. Ух, слава всем высшим и остальным силам. Я одна. Первые минут 10 я, наверное, вообще ни о чем не думала, пытаясь прийти в себя и просто осознать, что одно из самых знаменательных знакомств позади. Остались еще свекор и сестренка. Но, думаю, с ними будет проще. По крайней мере, надеюсь на это. Вздохнув пару раз, обозрела фронт предстоящих работ, сосредоточилась, вспоминая, на чем остановилась, и приступила к делу. Отписалась Кристи, что пока прода не предвидится, потому что с неба упал один из тех заказов, которые зовутся знаменательными, и пока я его не отработаю, никаких налево. «Жаль. Ну тогда ладно, удачи. Если будет что, пиши. С удовольствием почитаю. Обязательно». Успокоив свою совесть, я уже без сомнений занялась рисунками в стиле пещерного ретро. Вообще стиль мне и самой очень импонировал, так что отдавалась я делу с душой, не замечая, что за окном темнеет все стремительнее. Света от ноутбука и от настольной лампы было предостаточно, так что меня крайне возмутило, когда надо мной навис кто-то большой и раздраженно пыхтящий. Подняла лицо, проморгалась, нахмурилась. «Что?» «Час ночи». «Правда, что ли?» Вместо ответа Слав недовольно поджал губы, а мой желудок согласно проурчал. «Давай ужинать и спать». «Вредно спать сразу после еды». «Вредно есть так редко». Заявление, как и последовавшие за ним действия, были категоричны и не оставили мне выбора. Он отодвинул кресло от стола с намерением взять меня на руки. Я лишь успела пробурчать, что необходимо сохранить данные на ноуте, и мне дали аж 5 секунд, чтобы это сделать. После этого приватизировали мое тело и отправились на кухню. Невероятно вкусные горячие бутерброды с ветчиной, сыром и помидорами составили компанию сладкому чаю. Я даже решила не злиться на его тиранию, а милостиво позволила сделать мне еще один бутерброд. «Прошу». Поставив передо мной тарелку, Слав и сам не отказал себе в позднем ужине, тут же взяв второй бутерброд и начав уничтожать его с потрясающим аппетитом. «Много сегодня успела?» «Да, все хорошо. Думаю, завтра уже перейду к оформлению второго этажа, а послезавтра и административной части. Дня 3, максимум 4. А что? Нет-нет, просто уточняю. И такой загадочный у него был при этом вид, что я насторожилась, нахмурилась даже, а он аж руками замахал, видимо, пытаясь заверить меня в отсутствии всякого умысла. Ну-ну, почти верю. Наконец, последний кусочек был доеден, чай допит, а передо мной встала неслабая такая дилемма. Наверняка мы сейчас пойдем в спальню, и там... В общем, сомневаюсь, что мы будем спать. Точнее, будем, но не сразу. Наверное, каждая мысль отразилась на моем лице, потому что муженек не замедлил поинтересоваться, что такое. Я сейчас в мучительных раздумьях. О, начало его заинтересовало. Только честно. Конечно. Я уже беременна? Судя по его растерянному взгляду, он не знал точного ответа. Понятно. С одной стороны, я его понимаю. На то, чтобы стать отцом, у него есть всего 3 месяца. С другой, я не готова вот так. Да я даже не задумывалась об этом и предпочла бы еще годик-другой повременить с таким непростым делом, как дети. А повременить, значит, надо будет предохраняться. Но как сказать ему о том, что я хочу предохраняться, когда для него это практически смерти подобно? Так, погоди. Встав, он несколько заторможенно убрал посуду со стола, вымыл, поставил в шкаф и только после этого вернулся ко мне. Не стал садиться в кресло, а присел передо мной на корточки и взял мои пальцы в свои ладони. «Давай заново. В чем проблема? Ты не хочешь?» «Нет». Внешне он не расстроился, лишь чуть нахмурился. «А почему?» «Потому что не думала об этом. Скажем так, мне надо свыкнуться с этой мыслью, обдумать, осознать, что я готова. Это очень серьезный шаг». «Да». Нахмурившись еще больше, он отвел взгляд. «То есть... А сколько тебе понадобится времени?» Несмотря на двусмысленность и сложность ситуации, я искренне не хотела его расстраивать, поэтому неуверенно предложила свой минимум. «Давай хотя бы неделю. Лучше 2». «Хорошо». Мое предложение его искренне обрадовало, так что на ноги Слав вставал уже широко улыбаясь. «В ванну пойдем?» «Если только ноги помыть?» Неуверенно протянув, не могла понять, к какому он сам пришел решению. «Я еще обещал тебе массаж». Уже взяв меня на руки и продвигаясь в сторону ванны, муженек уточнил. «Помнишь?» «Помню». Точнее, вспомнила, когда он напомнил. «Это хорошо». Загадочно протянув, он еще таинственней улыбнулся, так что я окончательно смешалась, не представляю, что он задумал. «Разве может просто массаж произойти после всего этого?» Я оказалась права. Первым делом мы провели предварительную подготовку. Умылись, почистили зубы, смазали и перебинтовали мою пострадавшую ногу, и к тому времени, когда я окончательно успокоилась и даже начала зевать, Слав и показал, что же он имел в виду, когда напускал на себя загадочность. Сначала он меня раздел полностью, неторопливо и с удовольствием, заставив меня смущенно краснеть и пытаться прикрыться. Естественно, все мои попытки были задушены на корню. Затем он разделся сам, причем не в пример быстрее, просто раз, и он уже голый и красивый. Я сама себе позавидовала, когда получилось сглотнуть. Моя реакция, естественно, не прошла мимо варвара, который наверняка делал это с умыслом, и, довольно оскалившись, он одним единственным уверенным движением перевернул меня на живот. Я даже пискнуть не успела. Расслабься. Легко сказать. Напряженно прислушиваясь к тишине, не удержалась от улыбки, когда эту самую тишину нарушили тихие звуки релаксирующей музыки. Понятия не имею, что он включил и на каком носителе, но это было более чем уместно. Незатейливые, но очень нежные звуки природы. Льющаяся вода, мелодичные трели певчих птиц и шелест молодой листвы. А затем меня коснулись его руки. Аккуратно, бережно, невероятно ласково. Теплые, сухие, очень уверенные и настойчивые. Первым делом они прошлись по плечам, вдоль позвоночника и по бокам. Погладили ягодицы и, не дав мне насладиться прикосновениями, вновь вернулись к плечам. Удивляясь его профессиональным движением, я лежала молча, хотя порой так и подмывала то крякнуть, когда движения становились жестче, то замурлыкать, когда они сменялись легкими поглаживаниями. Не став слишком долго разминать плечи и спину, которые действительно в этом нуждались после многочасового сидения за столом, Слав перешел на ноги. И тут я уже закусывала губу и мысленно томно вздыхала, все еще не решаясь делать это вслух. Ибо ноги он разминал не менее усердно, но абсолютно безболезненно, а наоборот, вызывая возбужденные мурашки, которые предпочитали скапливаться под его пальцами, чтобы потом разбежаться по всему телу, естественно, не минуя низа живота. Там им нравилось больше всего, и уже совсем скоро я плюнула на приличие и позволила ему узнать, что голос у меня все-таки есть. Еще. Да, там. Моя попытка перевернуться и показать, где и как именно надо, была задушена на корню. Он просто придавил меня к кровати ладонью, нависнув так низко, что я почувствовала жар его тела. Слав, я еще не закончил. Да мне и так уже хорошо. Мое заявление вызвало радостный смех, и мне достался бонусный поцелуй за ушком и огромная пятерня, сжавшая ягодицу. Когда розовый туман позволил мыслям сложиться в слова, я удовлетворенно констатировала: «Ой, так еще лучше. А давай еще». «Дал». Массаж неуловимо перешел из разминающего в эротический. К пальцам подключились губы и язык, заставляя меня уже не просто стонать и выгибаться, а требовать и конючить, когда мои требования не выполнялись. На спину я перевернуться не могла, как ни пыталась, и поэтому перейти от слов к действиям не было никакой возможности. Слав! А? Изверг? Нет. Протянув со смешком, он укусил меня за мочку уха и жарко прошептал: «Просто я так долго тебя ждал, что просто не могу насладиться». «А давай ты меня сначала...» На секунду замявшись, чтобы подобрать то самое слово, не успела мысленно перебрать все имеющиеся, чтобы озвучить самое верное и приличное, как он понял меня и без слов. Да. Если бы я не была главным действующим лицом, я бы, наверное, подобрала массу красочных эпитетов, которые бы отразили суть происходящего, но это было невозможно. Невозможно выразить обычными словами ту гамму чувств, которые он мне дарил. Именно дарил. Из-за ограниченности действий я могла лишь принимать его ласки, мало что отдавая взамен, но, судя по его тихому, но невероятно страстному шепоту, ему этого не требовалось. Поцелуи сменялись поцелуями, движения из медленных и томных становились более резкими и быстрыми. Шепот прерывался стонами, причем уже непонятно чьими, а волны неведомого ранее удовольствия становились все насыщеннее и неумолимее. И в какой-то момент пришло оно, долгожданное цунами слав. Это был не мой голос, потому что никогда я не кричала так громко и пронзительно. И почти сразу я поняла, что он не солгал. Он правда сумел подарить мне звезды. Миллионы, миллиарды сверкающих и обжигающих своим сладким светом звездочек, которые кружились вокруг меня, проникали под кожу, но не сжигали, а дарили такие восхитительные ощущения, что хотелось продлить эти мгновения навечно. Да. Внутри резко опустело, но не успела я возмутиться, как на спину пролилось горячее семя, а затем его придавил такой же горячий мужчина, буквально рухнув на меня без сил. Это так развеселило, что я даже забыла возмутиться, вместо этого хихикнув и заурчав от удовольствия. «Что смешного?» Поинтересовавшись мне на ухо хриплым шепотом, Слав, кажется, был слегка возмущен моей реакцией. «Теперь мы бутербродик», — хихикнув снова, чуть повела плечами, устраиваясь поудобнее. Удивительно, но его вес ощущался так приятно, словно меня накрыло теплым пуховым одеялом. Невероятно комфортные ощущения. «Интересные у тебя фантазии», — удивленно констатировала мое одеяло и попыталась лечь рядом, но замерла, когда я возмутилась. «Что?» «Полежи так еще немного». «Раздавлю уже». «Не». Довольно вздохнув, еще довольнее выдохнула. «Это здорово! Просто здорово! Ты где научился делать массаж?» «У деда. Он потомственный шаман». Все-таки не поверив, Слав скользнул в бок, но не оставил меня в одиночестве, развернув к себе лицом и прижав крепко-крепко. «Он многому меня научил. Можно сказать, первую половину жизни я провел с ним». К сожалению, сразу было ясно, что полноценного шамана из меня никогда не получится. Так что в 16 я отправился познавать большой мир, который познаю до сих пор. В этот момент его пятерня вновь расположилась на моих ягодицах, словно показывая тем самым, что за мир он сейчас познает. Скользнула выше. Замерла, коснувшись липкой субстанции, а затем, под мои возмущенные писки, размазала ее по моей спине. «Ты что творишь?» «А что?» Хохотнув, он не собирался признаваться в неправоте. «Между прочим, очень полезно для кожи». «Не возмущайся, сокровище. Я теперь липкая?» «Завтра смоем, не переживай». Беспечно отмахнувшись, он закрепил свой вердикт крепким поцелуем и категорично заявил: «Спи, Катюша, уже поздно. Сладких снов. Обещаю, утром будет продолжение». Успокоил. Смешливо фыркнув, уже сама поцеловала своего варвара и, устроившись поудобнее, заснула буквально за секунду. И сны мне снились, ух, сладкие.